Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 73. Без пустой траты времени Муфань решил культивировать больше и охотиться на животных чаще, то есть чаще участвовать в общих расследованиях. Он никогда не чувствовал себя уставшим от этого. Общий счет его вылазок с командой превышает 15. Эти задания рассматриваются как часть подготовки к трудным миссиям. Однако не стоит забывать и о том, что великий день вступительных экзаменов стремительно приближается. «Твои спокойные деньки подходят к концу, Муфань!» – злорадствовал Джао Кунь Сань. Закончив школу Тянь Лань, Муфань должен будет сразиться на магическом поединке. Тем не менее, Му Джо Юн очень хитер, раз спланировал эту дуэль до вступительных экзаменов. Любой сюрприз или неприятность скажется на результате Муфаня при поступлении. Фань Гэ, я слышал, что Му Джо Юн готовится к проведению обряда по случаю совершеннолетия Му Юй Ана. Для их семьи такие обряды многое значат. Семья Му наверняка хочет создать грандиозные события из этого обряда. Сказал Джан Хоу. Я знаю, что он описывает все как обряд, пригласив 4 важных персон из других семей на обед с дуэлью вместо шоу, сказал Муфань. Но это не так уж хорошо для тебя. Этот старый хрюч, очевидно, хочет использовать тебя как трамплин для Юй Ана. Ты скоро простишься с этой школой. И если ты проиграешь этот поединок, то это будет значить, что выпускники школы Тянь Лань никудышные. И недостойны того, что о них все говорят. Даже главный Джу не сможет после такого поднять голову и смотреть на кого-либо. Директор школы и Му Джо Юн всегда считались конкурентами в городе Бо. Однако авторитет директора вышел уже потому, что его целью всегда был простой народ, которым он помогал. Даже детям из обычных семей он протягивал руку, если у них был талант. Многим студентам удалось попасть в хорошие круги благодаря директору. С другой стороны, Му Джо Юн всегда был за свою семью, только она интересовала его в большей степени. Он поддерживал обучение на дому, его аристократия укрепила свои корни в определенных кругах. В этот раз ребенок древней семьи будет сражаться с неизвестным магом на дуэли. Му Джо Юн считал, что будет забавно, если его сын победит, а заодно и унизит лучшего студента Джу Цзяо Хэ. Он словно даст ему пощечину, говоря, «Ваши методы обучения все еще нуждаются в доработке». Дэн Кай и главный Джу, очевидно, были на стороне учеников. Именно поэтому Му Фань ограничился таким легким наказанием, когда унизил Му Джо Юна. Хоть это и привело к дуэли с Юй Аном, они все еще были на его стороне. Первый студент, который добился высочайшей оценки во многих испытаниях, сам по себе сокровище. Как они могут позволить этому глупому тирану подавлять такого талантливого ученика? После того, как они видели Муфаня в действии в горах, где он убил волка, вышедшего из-под контроля, они стали дорожить им еще больше. Муфань даже не подозревал, что эти 2 человека пристально наблюдают за ним и его прогрессом. Их миссия всегда заключалась в том, чтобы развивать таланты. К сожалению, школа – это государственное учреждение, поэтому они не могут выбирать себе любимчиков, иначе они давно бы уже отдали все магические инструменты в пользование Муфаню. Так как этот обряд Юй Ана собирались превратить в какое-то событие, то Джу Сяо Хэ ничего не оставалось, кроме как вызвать Муфаня в свой кабинет. Дэн Кай поддержал его, поэтому тоже присутствовал в кабинете директора. Муфань помнил, что Дэн Кай пришел к нему на помощь на том экзамене, хотя его статус был ниже, чем у Му Джо Юна. Однако, это первая его встреча с директором, который любил вести образ отшельника и редко попадался кому-либо на глаза. «Муфань, у нас есть кое-что, чем мы хотели бы поделиться с тобой», – начал Дэн Кай. Муфань приготовился внимательно слушать все, что ему сейчас скажут. «На самом деле, время от времени студенты из нашей школы и ученики влиятельных семей устраивают такие дуэли. Из всей школы мы выбираем выдающегося ученика, чтобы он защищал нашу школу. Изначально мы планировали, что этим учеником станет Сюй Джао Тинь. В конце концов, он редкий и сильный маг молнии. По простой логике, у него было бы больше шансов на победу. Однако, из-за инцидента, что произошел во время ежегодной оценки, ты выступил прямо и дерзко против Му Джо Юна. Ты ведь намеренно это сделал, не так ли? Серьезно спросил Дэн Кай. Я знаю. Я имею в виду, что благодарен вам и директору за помощь. Я знаю, что Му Джо Юн специально сделал из этого такое событие. Честно говоря, мы помогли вам отложить этот вопрос на 2 года и в этом году пересмотрели твой прогресс за последнее время. Однако, это безрассудство может дорого тебе стоить. Дэн Кай беспомощно покачал головой, думая, что это плохо потерять такой талант. Дэн Кай услышал некоторые новости о развитии Юйана, который поднимался выше. И ученик, пусть это и Мо Фань, вряд ли сможет выстоять против такого парня. Для победы, вероятно, потребуется чудо. Мо Фань, мы знаем, что небо иногда несправедливо к нам. Некоторые рождаются с серебряной ложкой во рту, в то время как другие вынуждены расти в простой семье. Однако это не значит, что нужно перестать сдерживать свой гнев. Пусть вы и очень недовольны этими влиятельными семьями. Вы не единственный человек, который пытается противостоять им. Но не нужно идти на крайности. Если ваша сила не превосходит оппонента, то лучше не искать проблемы с ним. Директор Джу говорил с такой же серьезностью, что и Дэн Кай. Будучи директором на протяжении многих лет, он видел многих студентов, которые преисполнялись гордостью и высокомерием, но не всем удавалось добиться высот, а многие и вовсе исчезли без вести. Талант важен, как и усилия, но что еще важнее, понимать ситуацию, чтобы не поступать опрометчиво и не погружать себя в проблемы. Школа может предложить защиту, но всего на несколько жалких лет. Стоит ученикам выйти за пределы, как их жизни предоставлены самим себе. Если они упадут, никто им не поможет. Спасибо за совет, сэр. Я действительно действовал слишком безрассудно, кивнул Мо Фань. Мы позвали тебя сегодня не для этого. Мы правда хотим, чтобы ты победил в этом поединке. Потому что победитель получит право культивировать в одном очень классном месте. Священный источник. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.